Глава 4. Те несколько человек, которых Элени заметила уже издали, теперь шли к ней и мальчику. Дмитрий продолжал молчать, уставившись на собственные ноги, а Элени протянула руку мужчине, который вышел вперед, чтобы приветствовать ее. Этот жест означал, Элени прибыла в свой новый дом. Элени вдруг поняла, что собирается пожать руку, искривленную, как какой-нибудь пастушеский посох, руку уже настолько изуродованную лепрой, что пожилой мужчина не мог даже сжать протянутую к нему ладонь Элени. Но его улыбка говорила о многом, и Элени ответила вежливым «Калимера». Дмитрий молча стоял за ее спиной. Он мог оставаться в таком состоянии шока еще несколько дней. В обычае спинолонги было, чтобы новых членов колонии встречали с некоторой официальностью — Элени с Дмитрием приветствовали так, будто они в самом деле только что добрались до далекой цели, о которой могли только мечтать. Но суть в том, что для некоторых больных лепрой это и в самом деле было так. Остров мог предложить им благожелательное убежище от жизни без дома, бродяжничества. Многие прокаженные провели месяцы, а то и годы, оказавшись выброшенными из общества. Они ночевали в каких-нибудь сараях, питались отбросами. Для таких жертв болезни спинолонга была радостью, отдыхом от презренного и жалкого существования, которое им приходилось вести. Мужчину, приветствовавшего Элени, звали Петросом Кантамарисом. Он был старостой острова. Его выбрали на эту должность на ежегодных выборах 300 или около того обитателей спинолонги. Остров представлял собой демократическое общество. Регулярные выборы не давали зародиться здесь какому-нибудь скрытому недовольству. Первой обязанностью старосты было приветствовать вновь прибывших. Только ему и еще нескольким специально назначенным для этого людям разрешалось выходить за пределы крепостной стены. Элени и Дмитрий, держась за руки, последовали за Петросом Кантамарисом через туннель. Элени, благодаря тому, что рассказывал ей Георгис, знала об этом острове куда больше, чем кто-либо на материке. Но все равно увиденная сцена застала ее врасплох. На узкой улочке перед ними толпилось множество людей. Это было так похоже на базарный день в Плаке. Люди куда-то шли с корзинами, полными продуктов. В дверях церкви появился священник. Две пожилые женщины медленно ехали на усталых и грустных с виду осликах. Кое-кто обернулся, чтобы посмотреть на новеньких, кто-то кивнул им, приветствуя. Элен смотрела по сторонам, боясь показаться невежливой, но в то же время не в силах сдержать любопытство. То, о чем она до сих пор только слышала, оказалось правдой. Большинство больных проказой выглядели точно так же, как она сама — здоровыми на вид. Но вот какая-то женщина с закутанной шалью головой остановилась, чтобы дать им пройти. Элени краем глаза заметила лицо, изуродованное припухлостями размером с грецкий орех, и невольно содрогнулась. Никогда в жизни не видела она ничего более отвратительного и лишь мысленно вознесла молитву о том, чтобы Дмитрий эту женщину не заметил. Элени и Дмитрий шли по улице следом за старостой, а другой пожилой мужчина вел за ними ослика, нагруженного их вещами. Петрос Кантамарис вел беседу с Элени. «У нас есть для вас дом», — сообщил он, — «освободился на прошлой неделе». На спинолонге дома освобождались только благодаря смерти. Люди продолжали пребывать сюда вне зависимости от того, есть ли свободное место. Это означало, что иногда остров бывал переполнен. Но поскольку это была политика правительства, поощрять больных лепрой жить на спинолонге, и в интересах того же правительства было не допускать беспокойства на острове, то время от времени выделялись деньги на строительство новых домов или небольшие суммы на ремонт старых. В предыдущем году, когда имевшиеся дома уже совсем обветшали, был выстроен уродливый, но весьма функциональный комплекс — и жилищный кризис предотвращен. У каждого островитянина теперь появилась возможность некоторого уединения. Человеком, который принимал окончательное решение относительно того, где следует поселиться новичкам, был Кантамарис. Он отнесся к Элене и Димитрию особенно внимательно, рассматривая их как мать и сына, и по этой причине решил поселить их не в новом комплексе, а в недавно освободившемся доме на центральной улице. Ведь Димитрий, по всей видимости, прибыл сюда на много лет. «Кирия Петракис», — сказал Кантамарис, — «теперь это будет ваш дом». В конце главной улицы, где уже заканчивались магазинчики, стоял, отступив от дороги, простой домик. Элене поразило то, что он уже слишком походил на ее собственный дом. Потом она сказала себе, что не должна думать так, ведь этот старый каменный домик, который она видела перед собой, и был теперь ее домом. Кантамарис отпер дверь и распахнул ее перед Элене. Внутри было темно, даже в такой сияющий светлый день, и у Элени упало сердце. Уже в сотый раз за этот день пределы ее храбрости подвергались испытанию. Но ведь они предлагали лучшее из того, что имели, и Элене просто обязана изобразить благодарность. Искусство притворяться, которое требовалось учителю, в этот день нужно было ей как никогда. «Что ж, оставлю вас, чтобы вы могли тут устроиться», — сказал Кантамарис. «Моя жена попозже зайдет к вам и покажет все тут в колонии». «Ваша жена?» — воскликнула Элене с куда большим удивлением в голосе, чем сама от себя ожидала. Ну, Кантамарис, похоже, давно привык к такой реакции. «Да, моя жена. Мы познакомились и поженились уже здесь. И знаете, в этом нет ничего необычного». «Нет-нет, я уверена, это так», — смущенно пробормотала Элене, осознавая, что ей предстоит здесь узнать еще очень многое. Кантамарис слегка поклонился и ушел. Элене и Димитрий остались одни, и они стояли, оглядываясь по сторонам в дневной темноте. Кроме потертого ковра, всю обстановку комнаты составляли деревянный комод, маленький стол и два хлипких деревянных стула. На глаза Элене навернулись слезы. Теперь ее жизнь сводилась вот к этому. Две души в унылой комнате и парочка стульев, которые выглядели так, словно готовы были рассыпаться от первого прикосновения, не говоря уже о том, что им явно было не выдержать веса человеческого тела. Какая, собственно, разница между ней с Димитрием, этими хрупкими предметами обстановки? И снова Элене почувствовала, что надо изобразить бодрость. «Ну что, Димитрий, давай поднимемся наверх, осмотримся». Они пересекли неосвещенную комнату и поднялись по лестнице. Наверху были две двери. Элене открыла ту, что располагалась слева от нее, и, войдя, распахнула ставни. Внутрь хлынул свет. Окна дома выходили на улицу, еще отсюда вдали виднелось море. Железная кровать и один дряхлый стул — вот все, что содержало в себе эта голая камера.